Ну уж нет. Разве можно спать, когда кто-то плачет? Я так не могу. Сейчас узнаю, что случилось. Кому это зимой не спится, а плачется? И Мишутка немедленно решил прийти на помощь. Выглянув из берложки, он увидел ежика, только своей любимой елочки, под которой зимовал ежик, Мишутка не увидел. Вместо нее торчал из снега пенек, а рядом на снегу лежали разбросанные сухие листочки. Его маленький друг, съежившись, сидел на пеньке и плакал. Даже колючие иголочки его дрожали от холода. Ой, ежик, что случилось? А где твоя елочка? Разве ты не видишь? Срубили мою елочку. Нет больше моего домика. Теперь мне негде зимовать. Мишутка, даже не раздумывая, волнуясь от радости, которая внезапно появилась в его добром сердечке, от того, что он может помочь ежику, крикнул ему: «Так чего ты там сидишь? Ну-ка, скорее беги ко мне, залазь в мою теплую берложку. Только осторожнее, смотри, не уколи меня своими острыми иголочками». Ежик, услышав о помощи, спрыгнул с пенька и, осторожно пробираясь по мягкому пушистому снегу, клубком скатился в берложку прямо в лапы к Мишутке. Ой, какие мягкие у тебя иголочки. Я что-то раньше этого не замечал. Счастливый Мишутка, ласково обнимая ежика, усадил его на теплые сухие листочки. Как у тебя хорошо, Мишутка. Как тепло в твоей берложке. Друзья радостно глядели друг на друга. Эта встреча с ежиком очень обрадовала медвежонка. Как здорово, что мы встретили с тобой, мой маленький друг, ежик. И я рад видеть тебя, мой друг Мишутка. Мы еще никогда не встречались зимой. Уже это точно. Но я очень рад тебя видеть, ежик. Ой, так тебе уже радость пришла, что ли? Та, о которой ты мечтал. Как это она называется? Настоящая. Не знаю, но она пока не уходит от меня. Это очень хорошо, Мишутка, что не уходит. Может, она теперь от тебя никогда не уйдет. Мне бы так этого хотелось. Ты знаешь, ежик, это теперь не важно. Уйдет радость или нет. Главное, что ты со мной, и я тебе могу помочь. Ой, Мишутка, да я самое главное не рассказал тебе. Когда рубили мою елочку, я слышал, что сегодня будет святая ночь. В эту ночь на небе появится рождественская звездочка и принесет радость всем-всем на земле. Принесет радость всем-всем на земле? И тебе, и Белочке, и мне? Да, не шутка. Может, это будет та самая настоящая радость, которую ты так ждешь. Без дома друг остался зимнею порой. Хоть сон мой и прервался, зато спасен друг мой. Если друг попал в беду, его не брошу я. Ему всегда я помогу, на то мы и друзья. Рождественской звезды. Сережик, а ко мне радость придет? Обязательно придет, не шутка. Самая настоящая? Самая-самая. Как здорово. Небе вспыхнет звездочка в ночь святую Рождества. Срубили мою елочку, но не печалюсь я. На сухих листочках мы будем спать вдвоем. Звездной зимней ночкой мы до весны уснем. А радость от меня не уйдет? Нет, Мишутка, не уйдет. Никогда-никогда? Нет, никогда-никогда. Как здорово! Студеной зимней порой в теплой берложке встретились друзья, сами того не ожидая.